и продержали там до тех пор, пока сам Рахимов не велел привести меня обратно. Родина высоко оценила трудовые подвиги Рахимова. Удостоив его орденом Ленина, знак почета и других правительственных наград. Его усердие в строительстве светлого будущего на узбекской земле не знало границ. Перед началом совещания комиссия проехала по колхозам, выявляя недостатки, и привезла различные сорняки, стебли хлопчатника, как это называл Рахимов, экспонаты. Когда он ругал какого-то председателя, ставил его перед трибуной и давал в руки экспонат, который председатель держал над головой, рассказывал свидетель Рахманов. В таком положении люди находились в течение всего бюро, то есть несколько часов. Педагог-историк по образованию, Рахимов демонстрировал действенные методы воспитания трудящихся масс. Передвигался по району он непременно в сопровождении двух автомашин ГАИ. Работники милиции дежурили при нем без смены даже на совещаниях и бюро. В июне 1982 года на бюро райкома Рахимов спросил меня, почему не выполнен план сдачи мяса, и ответил, что сейчас скот на откорме, а через месяц мы его сдадим, и база план выполнит. Рахимов заявил, что такой работник ему не нужен, и сказал начальнику милиции Мукимову отправить меня в милицию. Я просидел там всю ночь. Рассказывает в своих показаниях директор откормочной базы Джураев. Малограмотный обладатель двух дипломов о высшем образовании, незнакомый даже с азами истории и культуры собственного народа, в совершенстве владел партийным лексиконом, состоящим из нецензурной брани и оскорблений. Об этом рассказывали в своих показаниях десятки должностных лиц. Педагогический талант этого бая также оценили по достоинству. Рахимову присвоили почетное звание «Отличник народного просвещения УЗ СССР» и «Отличник народного просвещения СССР». Деловитый хозяйственник и строгий педагог был в чести у начальства. Район успешно выполнял и перевыполнял планы по хлопку и по всем другим видам продукции. Правда, тот факт, что все это была сплошная липа, никого не интересовал. Подобная практика распространялась повсеместно. Реальными были лишь щедрые денежные взятки в отношении промышленными и продовольственными товарами, которыми хозяин района одаривал должностных лиц областного и республиканского масштаба. Естественно, что не было руководителей в районе, которых бы всемогущий Рахимов не обложил бы, в свою очередь, данью. Ему платили все и за все. Только следствие доказало получение Рахимова взяток на сотни тысяч рублей, хотя и это была лишь вершина айсберга. Часть преступных капиталов удалось изъять. В конце 1987 года он был осужден. «Ну и что?» — может возразить иной читатель. «Разве среди коммунистов-руководителей не встречались выродки? Стоит ли сгущать краски?» Увы, это была система. Годами отшлифованная, она безотказно действовала на протяжении всего существования тоталитарного режима. Бухара, один из древнейших центров мировой цивилизации, современный город, процветающий областной центр, мечта туристов всего света, город-музей под открытым небом. На узких улочках и современных проспектах то и дело встречаешь американцев и англичан, немцев и французов, японцев и австралийцев. Но скрытый от глаз приезжих город жил иной жизнью, основанной на культе денег и грубой силы, запугивании непокорных, злоупотреблениях, обмане, провокациях, безудержном обогащении власть имущих, Один из них, Кудратов, в 1976-1983 годах